Перед выносом гроба падре Мариано отслужил панихиду в доме Элизы, моля Бога принять в свое лоно сию душу, одарив ее бесконечной милостью. В проповеди падре Мариано упомянул о Тиете, сказав, что она своим столь эффективным посещением родного города оказала Агресте неоценимое благодеяние. Ведь это она выхлопотала проводку электричества из Паула Афонсо и предоставила главной церкви новое электрооборудование. Она явила, кроме того, героическое доказательство преданности и любви к ближнему, бросившись в огонь с риском для жизни, чтобы спасти от ужасной смерти бедную старушку. Присутствующие едва не зааплодировали красноречию священника. На похороны явилась масса народа. Гроб выносили видные люди города, и среди них Асканио, у которого из кармана торчали газеты, присланные доктором Мирко Стефано. Он намеревался утереть нос команданте, заставив его просить прощения за обвинение в нечестности. Дома, как только вернулись с кладбища, Тиета торопится снять черное платье. Жарко. Перпето же, прежде чем переодеться, сделав паузу в сетованиях, заявляет: «Теперь нам нужно договориться о наследстве». «Наследстве?» — удивилась Тиета. «Старик ведь ничего не оставил». «Не оставил? Это ты так думаешь? Каждый месяц он припрятывал деньги, которые ты ему присылала, за исключением пустяка, какой-то мелочи, которую он тратил на покупки на базаре и оплату квартиры. Остальное припрятывалось. Он никогда не тратил на подарки мне, Лизе или внукам. Приходил в гости только в час завтрака или обеда. Разве ты не замечала? У него должно быть накоплено немало». «Сбережения за 10-12 лет — приличная сумма. На что он собирался пустить деньги?» Перпетуа говорит возбужденно, голос у нее неприятный, шипящий, ставший еще более резким из-за острой темы. «Я много раз спрашивала его, что он намерен сделать с этими деньгами. А он отвечал: не вмешивайся в мою жизнь. Я посоветовала ему положить их в банк, либо одолжить все у Модеста под проценты. Не захотел, ведь он не доверял никому, тем более банку. Я думаю, копил он деньги без особой необходимости». Она понизила голос. «Зловредный был. Прости меня, Господи». «Имей сострадание, Перпетуа. Не прошло и часа, как мы похоронили старика. Прежде чем вспоминать его недостатки, мы не должны забывать, что он был нашим отцом». Перпетуа уступила. Ей не хотелось навлечь на себя недовольство Тиеты. «Ты права. Падре Мариано тоже говорит, что у меня нет чувства сострадания. Мой долг — оплакивать его кончину, я знаю. Но что ты хочешь, когда я думаю о том, чего мы натерпелись от него? Ты же знаешь». «Знаю, да. Но все же мне жаль его. Он мой отец. Были у него и достоинства, хорошие качества. Он был откровенен, и когда хотел чего, умел драться, чтобы добиться своего. Теперь он умер и кончено. Вернемся к тому, что представляет интерес для нас обеих. Нужно найти, где он прятал деньги. Возможно, мать Тони знает. Если мы их найдем, то часть пойдет на покрытие расходов по похоронам. Тебя тут не было, заплатить за все пришлось мне. Кое-что отложим на мессы 7-го дня и 30-го. Остаток разделим между матерью Тоньей и нами тремя. Если кто-нибудь захочет заказать другие мессы, пусть платит из своего кармана». Чтобы не оскорбить чувства богатой сестры, щедрой тетки, она прибегает к высшему доказательству дочерней любви. «Я сама закажу еще 3 мессы, одну от своего имени, 2 от имени каждого из 2 мальчиков. И ежегодно, пока Бог дарует мне жизнь, в день его смерти я буду заказывать мессу». Она не может удержаться и добавляет: «Я считаю, что это лучше, чем придумывать достоинства, которых у отца не было». Тиета чувствует себя утомленной. Нет смысла спорить, потерянное время, никакие доводы не изменят мнение Перпетуи. Она удаляется. «Переоденусь, приму ванну и лягу, я страшно устала». Вечером этого дня, а было 31 декабря, Отдохнув, Тиета скромно оделась и, зайдя в почтово-телеграфное агентство за Доной Кармазиной, направилась вместе с ней в дом Элизы.